Глава третья. «Да нельзя ей домой!» — отчаянно выкрикнул Сережка. «Ты же ничего не понимаешь!» Я посмотрел на брата. «Так объясните, что вы собирались сделать? Через 50 минут вернется мама. Что ты собираешься ей сказать?» «Я, наверное, поеду», — вздохнула Таня. Ее руки нервно теребили подол передника. «Я просто не хотела идти в школу сегодня. Мне надо было подумать. Села в электричку и поехала к Сереже». Таня встала с табуретки. «Там моя куртка». «Черт, детский сад какой-то. Тань, сядь, пожалуйста», — очень мягко сказал я. Таня снова опустилась на табурет. «Ребята, любую проблему можно решить, но сначала надо ее понять. А как понять, если вы молчите?» Я видел, что мои слова не убедили их. Глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и продолжил. «У меня есть знакомые, очень хорошие знакомые, которые смогут помочь. Но надо же сначала разобраться, верно?» Сережка беспомощно смотрел на Таню. «Ох, знаю я этот взгляд. Братишка влюбился по уши и даже скрыть этого не может». Таня сидела, низко опустив голову, уши ее чуть покраснели. «Моя мама», — с трудом сказала она. «Ну, в общем, она выпивает. И еще...» «Приводит домой мужчин», — закончил я за Таню. Она вскинула голову. «Откуда вы знаете?» «Таня, если я ошибся, то прошу меня простить, но...» «Вы не ошиблись», — еле слышно прошептала Таня. «Понятно». Я почесал переносицу, и в самом деле все было понятно. Мать у девочки пьет давно, но если Таня убежала из дома, значит, случилось что-то еще. Я догадывался, что именно, но какой смысл расспрашивать об этом девочку? И без того ясно, что ей нельзя возвращаться домой одной. «Другие родственники у тебя есть? Такие, у которых можно пожить какое-то время?» «Бабушка», — кивнула Таня. «Но она уже старенькая. Если я к ней пойду, ее мама будет ругать». Голос Тани задрожал. «А подруги?» — торопливо спросил я. «Ты можешь у кого-нибудь переночевать?» «Да, у меня есть подруга Ира. Мы вместе учимся. Иногда я у нее ночую, но...» «Но переехать к Ирине совсем ты не можешь». Таня опустила голову еще ниже. «У Иры очень хорошие родители, но у них двухкомнатная квартира, еще младший брат и сестра». «Знакомая ситуация. Вот с чем в СССР до сих пор трудно, так это с жильем». «Понятно», — снова сказал я. «Поэтому летом ты записалась в археологическую экспедицию». «Не поэтому», — снова выкрикнул Сережка. «Таня любит историю и учится очень хорошо». «Это правда?» — поинтересовался я. «Да», — кивнула Таня. «У меня одни пятерки. Я уроки в продленке делаю с первого класса. Все равно там больше заниматься нечем». «Одни пятерки — это очень хорошо. Но сегодня ты школу прогуляла, так? Что завтра скажешь учителям?» «Я написала записку, как будто от мамы, что заболела, и попросила Иру отнести ее Валентине Михайловне». «Валентина Михайловна — это ваш учитель?» «Классная руководительница». «А что она преподает?» Я спросил просто так, чтобы Таня хоть немножко расслабилась. «Русский язык и литературу». «Так, сегодня ты ночевала у Иры?» Таня молча кивнула. «А телефон у твоей подруги есть?» «Есть у ее соседки, бабы Веры». «Ты можешь ей позвонить, чтобы Ира и ее родители не волновались?» «Да». Таня опять хотела встать с табуретки, но я остановил ее. «Подожди». Я повернулся к Сережке. «Серега, поставь-ка чайник. Попьем спокойно чаю и подумаем, как быть». Сережка молча поднялся, налил в чайник воды и поставил на плиту. «Думаю, сегодня ты вполне можешь переночевать здесь», — наконец сказал я. «Только предупреди Иру, а я поговорю с родителями. Сережка, у вас к чаю что-нибудь есть?» Брат заглянул в полку, которая висела над холодильником. «Печенье! Вот!» Поставил на стол вазочку с изрядно подсохшим сухим печеньем. «Не годится». Я нашарил в кармане 3 рубля и протянул брату. «Держи. Сгоняй в магазин, купи пряников. Возьми 0,5 кило колбасы, если будет. Хлеб с булкой, картошки. А, погоди!» Я протянул ему еще 1 рубль. 10 яиц!» Хлопнула закрывшаяся Сережкой входная дверь. «Спасибо!» — сказала Таня. Я улыбнулся. «Да не за что!» «Олька, иди сюда!» Сестренка немедленно оказалась в кухне. Понятное дело, подслушала в коридоре. На Таню она даже не взглянула, всем видом изображая равнодушие. «Олька, ты фломастеры у Сережки уже выпросила?» «Да больно надо», — фыркнула сестренка. Они у него старые, засохшие уже. А новые хочешь? Тогда приюти хорошего человека на ночь в своей комнате, ладно? С папой и мамой я договорюсь. Ольга задумалась. Не надо фломастеров. Я и так приютю. Приючу. Тьфу! А ты точно договоришься? Не влетит? Не влетит, улыбнулся я. Идите пообщайтесь, а я маму с работы встречу. Я вышел на улицу. Зябкий октябрьский ветер пробирал до костей. А Таня еще собиралась на электричку. Мужественная девчонка. В общих чертах в моей голове уже созрел план действий. Но не хватало кое-какой информации. Темнело. Череда дворов возле трехэтажек освещалась только лампочками, которые горели над каждым подъездом. Сейчас их никто не разбивал и не выкручивал, чтобы унести домой. Золотое время. В конце улицы показалась невысокая женская фигура. Я сразу узнал ее, и сердце защемило. Это шла с работы мама. В детстве я иногда поджидал ее вот так, возле подъезда. Всегда замечал издали и бежал навстречу, чтобы помочь поднести сумку. Почему не встречал с работы? Да черт его знает. Наверное, потому что забывал, забегавшись с пацанами. Я быстрым шагом пошел навстречу маме. «Привет, мам. Давай сумку». «Андрюша, ты как здесь?» «Приехал по делам, и вот...» Мама радостно улыбнулась. Она всегда умела радоваться каждой мелочи. Солнечному дню, встречному человеку, хорошей книжке. Даже цветы у нее на окнах никогда не вяли. Зеленели и цвели даже зимой, в морозы. Несколько раз я видел, как подруги приносили ей полуувядших задохликов в горшках. Но стоило им постоять у нас дома, и они на глазах крепли, пускали новые листья, а потом и бутоны. «Слушай, мам, а не хочешь в выходные приехать ко мне? Сходим за грибами вместе». «Почему нет? Только в субботу, ладно? Я и отца захвачу». «Договорились. Слушай, тут такое дело. Только вы Сережку не ругайте, ладно? Я уже с ним поговорил. Не мог он по-другому поступить». Внимательно поглядывая на мамино лицо, я рассказал ей про Таню. «Пусть она сегодня у вас переночует, ладно? С Олькой я договорился, а завтра я постараюсь все уладить». «Как?» «Есть один план. Только мне придется сегодня уехать. А вот и Сережка». «Сережка? Откуда?» «Я попросил его в магазин сбегать за продуктами». «И что вы там накупили? Совсем взрослые стали. Сами хозяйничаете». «А то», — гордо ответил я. «Ты наверх-то поднимешься?» «Поднимусь. Мне еще позвонить надо». В квартире я снял трубку и набрал номер Черемуховского сельсовета. «Федор Игнатьевич, добрый вечер. Это Синицын». «Федор Игнатьевич, очень важное дело. Вы можете найти Павла и Алексея Дмитриевича?» «Да, Воронцова. Я приеду через...» Я взглянул на наручные часы. «Да, через 2 часа. Мне очень надо с ними встретиться. Можно в сельсовете или у меня дома?» «Спасибо, Федор Игнатьевич». Я положил трубку. На кухне уже лилась из крана вода. Мама мыла картошку, которую принес Сережка. «Андрюша, ты поужинать-то успеешь? Картошка быстро сварится, а колбасу я поджарю. Сережка любительской взял с жиром. На бутерброды вы такую все равно не едите». «Какая была, такую и взял», — возмущенно фыркнул Сережка. В дверь позвонили. «Андрюша, открой, это отец». Я повернул ребристые колесико замка. «Привет, батя, а у нас гости. Точнее, гостья. Ты уж не пугай ее, пожалуйста». Отец, ничего не понимая, смотрел на меня. «Да проходи, сам все поймешь». Стол мы перенесли в комнату к дивану, чтобы все могли поместиться. Пока расставляли табуретки, я успел шепнуть Тане. «Ничего не бойся и не стесняйся. А завтра утром поезжай прямо в школу. Все будет хорошо, поняла?» «Поняла», — серьезно кивнула Таня. И я подумал, что у нее не было детства. Или детство кончилось так давно, что девочка успела его забыть. «Сколько тебе лет?» 15. Позавчера исполнилось». «Вот тебе и раз». Через час я выехал из города. На автозаправке возле Лисичек предъявил талон, который получил Тимофеева, и залил в бак 20 литров бензина. Бензина тратилось много, а хоть общество не могло снабжать меня в полном объеме. Выручил, как всегда, Георгий Петрович. Он договорился с командиром соседней воинской части, той самой, откуда приезжали солдаты строить охотничьи домики на озере. Заправив машину, я неторопливо покатился по пустой дороге в сторону Киселева. Наконец-то у меня было время обдумать все, что произошло за день. Если коротко, я предложил Георгию Петровичу сотрудничество. В одиночку, даже зная грядущие события, я мало что мог. А вот вместе... Вместе мы могли хоть как-то обезопасить наши семьи и близких от неминуемо грядущего краха. У генерала и Владимира Вениаминовича было куда больше возможностей, чем у меня. Да и головы у них соображали хорошо. Ведь не зря же они дослужились до своих постов. А если так, то отчего бы не противостоять трудностям вместе? Эта мысль пришла мне в голову не вчера. Я обдумывал ее еще с самого первого знакомства с Георгием Петровичем. Но тот инцидент с гипнозом чуть не заставил меня передумать. Смешно. Я сам был почти готов рассказать все. А когда сведения вытянули из меня против воли, случайно, разозлился и испугался. Все-таки человек натура противоречивая. Но, наблюдая за генералом, я убедился, что свое слово он держит. Ни Георгий Петрович, ни Владимир Вениаминович не пытались больше вызнать у меня хоть что-то о будущем. И когда я немного остыл, это стало последним решающим аргументом в их пользу. «Интересно», — подумал я, — «а вдруг все это ловкий ход психотерапевта? Вероятно, именно он убедил Георгия Петровича не давить на меня бесполезно. Возможно, Владимир Вениаминович понимал, что рано или поздно я буду вынужден открыться, и терпеливо дождался момента. Ну и пусть. Все равно теперь я чувствовал себя увереннее. Теперь у меня было больше возможностей». Я проехал засыпающий Киселево и свернул на песчаную дорогу, которая вела в Черемуховку. Еще оставалось время, чтобы в деталях обдумать план на завтра. «Рискованно!» — Павел взъерошил светлые волосы. Он непринужденно сидел на краю стола Федора Игнатьевича. Алексей Дмитриевич Воронцов устроился на стуле для посетителей, а сам председатель сидел за столом и неодобрительно косился на Павла. Точнее, на ту его часть, которую видел лучше всего. «Паша, ты мне стол сломаешь!» Взгромоздился, как ворон на ветку. Ну-ка, давай, слезай. Участковый встал со стола, сделал два шага к двери и обратно и снова повторил. Рискованно. Хорошо бы поговорить с директором школы, в которой учится девочка, рассудительно заметил Алексей Дмитриевич. Там 10-летка? В том-то и дело, что нет, ответил я. 8-летка. На следующий год надо либо поступать в училище, либо переводиться в другую школу. Ага. Алексей Дмитриевич нахмурил лоб. Теоретически можно предложить девочке перевестись к нам. Но как она будет добираться? Об этом рано говорить, Алексей Дмитриевич, ответил я. Девочку надо выручать уже сейчас, иначе мать не даст ей спокойной жизни. Я не против, Андрей Иванович, улыбнулся Воронцов. Хотя план у вас, прямо скажу, авантюрный. С классной руководительницей разговаривать будем? Попробуем, ответил я. Вроде бы Таня отзывается о ней доброжелательно. «Хорошо бы пригласить ее с нами, как представителя школы». «Паша, а ты с МГИНской милицией можешь договориться?» Я с надеждой посмотрел на участкового. «Вряд ли», — с досадой ответил Павел. «Это уже не наш район, у них там свое начальство. Просто участкового никто и слушать не станет. А капитана я дергать не хочу. Он еще после тех торговцев оружием в себя не пришел». Павел снова взъерошил волосы. «Была не была, поедем сами, а там как-нибудь выкрутимся». «Во сколько старт?» «Мать Тани приходит с работы около 6 часов вечера», — ответил я. «Вот к этому времени нам и надо успеть. Но поедем раньше, чтобы успеть переговорить с классной руководительницей Тани». «Договорились». «Алексей Дмитриевич, а вы сможете оставить школу?» — спросил я Воронцова. «А куда деваться?» — с улыбкой ответил он. «Мы же к вечеру вернемся». «Обязательно», — пообещал я. «Ну вот и отлично». МГА оказалась обычным рабочим поселком. Несколько двух- и трехэтажных домов возле станции, а в остальном деревянная частная застройка. Плутая по улочкам, которые были неотличимы друг от друга, мы, наконец, выехали к школе. «Кажется, здесь». Я остановил машину и сразу же увидел Таню. Девочка стояла на крыльце школы вместе со светловолосой женщиной лет 40. Женщина была одета в светлый балоньевый плащ. «Валентина Михайловна, это Андрей». — сказала Таня. Валентина Михайловна строго посмотрела на нас. Она чуть задержала взгляд на погонах Павла, потом переключилась на Алексея Дмитриевича. Брови учительницы чуть приподнялись. — Здравствуйте, — официальным тоном сказала она. — Здравствуйте, Валентина Михайловна, — улыбнулся ей Воронцов и чуть приподнял шляпу. — Я ваш коллега, руковожу школой в Черемуховке. — Очень приятно, — вежливо ответила Валентина Михайловна. — Так что у вас за план? Я посмотрел на Алексея Дмитриевича. Коллега с коллегой всегда договорятся быстрее. Воронцов поймал мой взгляд, кивнул и принялся объяснять Валентине Михайловне нашу задумку. «Мне кажется, что авантюра чистой воды», — сказала учительница, выслушав Воронцова, и нахмурилась. «Вот вам и двойка по риторике, Алексей Дмитриевич», — невольно подумал я. «Но я полностью согласна», — неожиданно добавила Валентина Михайловна. «Что-то делать необходимо. Таня очень способная девушка, а атмосфера в семье ее просто губит». «Так вы пойдете с нами?» — обрадовался я. «А вы как думали, молодой человек?» Валентина Михайловна сдернула подбородок. «Таня, где ты живешь?» Жила Таня в двухэтажном кирпичном доме недалеко от школы. Когда-то дом был выкрашен в желтый цвет, но краска уже местами облупилась, и из-под нее выглядывала серая штукатурка, а кое-где и кирпичи. Мы вошли в первый подъезд и поднялись по скрипучей деревянной лестнице. Павел шел впереди, я сразу за ним. За мной шла Таня, а замыкали нашу процессию Алексей Дмитриевич и Валентина Михайловна. «Алексей Дмитриевич», — напомнил я, — «приготовьте папку». По нашему замыслу Воронцов должен был изображать чиновника из органов опеки. В квартире слышался визгливый женский смех. Ему вторил низкий, неразборчивый мужской голос. Павел поправил фуражку и нажал кнопку звонка. «Не работает», — виновато сказала Таня. «Стучать надо». Павел кулаком постучал в дверь. Через минуту недовольный женский голос спросил. «Кто там? Танька, ты?» «Это милиция», — строго ответил Павел. «Откройте!» Женщина за дверью сдавленно охнула. «Коля!» — услышали мы. «Там милиция!» Мужской голос снова что-то пробубнил. «Иди и сам посмотри», — ответила ему женщина. Павел снова постучал в дверь. «Откройте!» Послышался скрип половиц, затем щелкнул замок, и дверь распахнулась. «Ну и что надо?» — недовольно спросил нас крепкий краснолицый мужчина. Короткая стрижка делала его похожим на сердитого ежа. Мужчина был не то что пьян, но навеселе. Его необъятный волосатый живот выступал из-под расстегнутой рубашки. Ниже виднелись форменные серые брюки, а на плечах рубашки были погоны старшего лейтенанта милиции.